Крики переросли в визг. Женщина лет 40 со слишком очевидно гладким лбом уже сама не понимала, что несет, но упорно продолжала стоять на своем. Непозволительно в таком возрасте сидеть на шее у родителей и при этом вести себя, как заблагорассудится. Клэр смотрела на нее, медленно кивая, совершенно не слыша, что несет ее драгоценная мать. Отец сегодня, на удивление, был непривычно спокоен, решил не участвовать в очередном спектакле. Все равно за столько лет еще ни разу им не удавалось выиграть эту битву. Взбалмошенная, умеющая настоять на своем и совершенно неконтролируемая девушка делала только то, что она хотела. Ее поведение не было каким-то исключением из правил. В мире, где люди слишком хорошо понимали реальность и других людей, не строили иллюзий и не умели привязываться ни к вещам, ни к событиям, ни даже к близким родственникам. Слишком рано повзрослевшие и развившиеся психически подростки бунтовали против сожительства с родителями, если не могли ужиться в той обстановке, которая претила их желаниям и стремлениям. А если в ответ на бунт мать или отец позволяли себе проявить хоть капельку недовольства или раздражения, это тут же угадывалось, и тогда наладить отношения было практически без вариантов. Вот и сейчас мать и не догадывалась, что в ушах у дочери звучал вовсе не гневливый голос родительницы, а тяжелый рок. Замечательная альтернатива, если нужно перекричать истошные вопли. На секунду женщина замолчала. Сбилось дыхание, запершило горло, и девушка воспользовалась моментом, чтобы пробормотать. «Я все поняла!» И выбежать из комнаты. Из дома, подальше отсюда, прочь. Было немного холодно, но она не обращала на это внимания. С 10 лет сбегала из дома, путаясь с сомнительными компаниями, и успела приспособиться. Вот и сейчас она собиралась пойти в знакомый бар, где всегда ждала выпивка и партия бильярда. А может быть, и возможность классного секса в салоне останавливающихся на отдых дальнобойщиков. Если бы они знали, с кем проводят эти недолгие пару десятков минут, то очень удивились. Клэр была из хорошей семьи, по мнению большинства тех, кто был не вхож в их дом. Такой хорошей, что иногда тошнило об одном только упоминании. Поэтому она предпочитала представляться только именем и подумывала сменить фамилию. И если бы отец не угрожал отставить без средств существованию, давно бы это сделала. «Маргариту, Клэр?» Бармен откровенно скучал. Часы показывали только 2 часа дня, и посетителей практически не было. Только 3 мужчин играли за бильярдным столом, пили пиво из огромных кружек и макали куриные наггетсы в острый томатный соус. «Давай!» Девушка умостилась на высоком барном стуле и равнодушно разглядывала мужчин через висящее за барной стойкой зеркало. Один был очень даже ничего, хотя бы молодой, и вполне подходил для этого так рано начавшегося вечера. Через час они уже целовались с приглянувшимся красавчиком, сидя прямо на бильярдном столе, а мозолистые руки мяли ее упругую задницу, задирая без того короткую юбку. Другие ржали, пытаясь спихнуть их подальше, чтобы доиграть партию, но на самом деле были совсем не против стать свидетелями или занять место своего товарища и самим поразвлекаться с этой девчонкой. Зазвенел колокольчик на двери, и в бар вошли 2 мужчин, сильно смахивающих на торговцев наркотиками. Уж слишком пытливые взгляды они бросали на посетителей и постоянно оглядывались. Устроившись за стойкой бара, они лениво тянули свое пиво прямо из бутылок, о чем-то между собой переговариваясь. Целоваться надоело. Одернув серую плотную юбку, Клэр вернулась за барную стойку и попросила еще бокал Маргариты. Мужчины, сидящие рядом, замолчали и начали бесстыдно ее осматривать, словно перед ними была не девушка, а породистая лошадь. «Что-то нужно?» — промурлыкала она и провела языком по краю бокала, дразня эти двух неопрятно и даже грязно одетых посетителей. Она не боялась ничего. Тут все были свои, готовые вступиться, стоит им попытаться ее обидеть. «Предложение есть. Может, заинтересует? Платим хорошие деньги», — ухмыльнулся один из них. Здоровый высокий мужик, совершенно лысый и с густой лохматой бородой. Клэр засмеялась. У родителей было столько денег, что ей не нужно было работать вообще никогда. Правда, чтобы оставаться на попечении родителей, приходилось мириться, пусть и только в свойственной ей одной манере, с их дурацкими правилами. $100 000 устроит, заговорил второй, худой и плюгавенький. $100 000 Девушка недоверчиво прищурилась. «Можно подумать, у вас есть такие деньги!» Лысый заржал на весь бар, оглянулся по сторонам и открыл небольшую сумку, висящую на поясе. Ровненьким рядом в ней лежали новенькие, еще никем не тронутые купюры. Что нужно делать? Три стакана маргариты туманили мозг, и было сложно адекватно оценивать ситуацию. Двое незнакомых мужчин, не самого представительного вида, с огромной кучей денег предлагают ей их за какие-то услуги. Поучаствовать в вечеринке, приласкать пару гостей. $100 000 за ночь. Плюгавый отпрыгнул и гаденько оскаблился. Клэр допила залпом маргариту. Это было заманчиво. Очень заманчиво. Она могла бы какое-то время не зависеть от своих ненавистных родственничков. А потом, кто мешает ей найти богатенького мужа, который будет обеспечивать ее до конца жизни? «Хорошо. Куда ехать?» Лысый спрыгнул со стула, кинул несколько мятых купюр на барную стойку и пошел к выходу. Плюгавый кивнул ему в спину, намекая на то, чтобы она шевелила своими красивыми бедрами по направлению к выходу, и, рассматривая ее сзади, поплелся следом. Они сели в раздолбанный минивэн. Сложно было представить, что люди, владеющие такими деньгами, не могут позволить себе нормальную машину. Если не эти три или уже четыре маргариты, Клэр никогда бы не села в него, не поехала бы в самый опасный район города, не вошла бы через черную дверь в большое старое кирпичное здание с вывеской «Отель и бар. Зеленая собака». Дверь заскрипела, и посетителей обдало запахом давно немытых туалетов и пригоревшей еды. Темный коридор освещался тусклыми лампочками, и этого едва хватало для того, чтобы не натыкаться на наваленные тут и там коробки с продуктами, упаковки с дорогим спиртным, морозильные лари с морепродуктами, стулья и смотанную кое-как прозрачную пленку. Туда-сюда сновали люди в одинаковых черных костюмах, похожие на те, в которых заставляют облачаться медбратьев или поваров. Было не похоже на то, что здесь может проходить настолько важное мероприятие, чтобы его организаторы могли платить по $100 000 каждому. Или она тут будет одна? Клэр почувствовала, как ее охватила паника. Обернувшись, она успела заметить, как захлопнулась входная дверь, и на панели у дверного косяка загорелась красная лампочка. Выйти можно было только по цифровому коду. По спине пробежал холодок, и позвоночник сразу покрылся липким потом. Три или четыре маргариты мигом выветрились, и она, наконец, осознала, что согласилась на что-то страшное. Шедший позади нее плюгавый увидел ее напуганные глаза, выкатившиеся из глазниц, заржал на весь коридор и подтолкнул рукой в спину. «Поторапливайся!» Чувствуя, что начинает задыхаться от окутавшего их зловония, а сердце бьется где-то в горле, Она схватилась за шершавую, плохо побеленную стену и начала сползать вниз.